Глава 26. Рита. Жалобы Ариши. Я возвращаюсь домой, как на иголках. Сегодня впервые за несколько недель приедет в гости Ариша. Боже, как я соскучилась по моей девочке. И пусть она наговорила мне кучу гадостей, пусть бросила меня, уйдя вместе с отцом, все равно я очень сильно ее люблю и не могу оттолкнуть. Меня гложет червячок опасения, я даже не столько боюсь, что она меня не так любит, как раньше, сколько что она может навсегда стать чужой, что она будет считать меня посторонним, глупым и ненужным ей человеком, что моя, пусть и временами капризная, порой наглая и вредная, но все же добрая и честная девочка навсегда поменяется и растеряет все самое лучшее, что в ней есть. Когда я выхожу из лифта, дочь стоит уже там, под дверью квартиры. Ключи-то она, когда уходила, даже не взяла. Время только без 15:08. Может быть, она здесь давно сидит? Увидев меня, на мгновение тушуется, после чего подходит и обнимает меня. Я обнимаю в ответ и целую. Я не знаю, что говорить. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Привет, Ариша». Торопливо открываю дверь в квартиру и пропускаю ее в темноту прихожей. «Я не думала, что ты в гости приедешь, поэтому ничего не готовила». Молча заходит внутрь, разувается, вздыхает. Включаю свет. Мельком оглядываю Аришу. Никаких новых вещей. А вот кроссовки выглядят глубоко так себе. А новых нет. Неужели жалеют денег для ребенка? Пока Ариша жила с нами, она никогда не ходила в рваной обуви. Да и вид у нее. Не пойму, как объяснить. Не цветущий? Заходи, чай попьем. Расскажешь, как у тебя дела. Я иду в ванную мыть руки, стараясь всеми силами не расплакаться. Мне очень хочется сказать дочери. Не езжай к ним, оставайся у меня. Твоя комната до сих пор тебя ждет, нетронутая. Но я не могу. Это будет неправильно. К тому же я не могу знать, может, ей и правда нравится жить с папой. А кроссовки? Не в кроссовках счастье. «Спасибо». Заходит на кухню почти на цыпочках. Садится напротив, глядя, как я ставлю разогреваться чайник. «Мам, а ты как живешь? «У меня все хорошо». Пожимаю плечами. «На кружки хожу, подругу нашла, работу сменила». «Как у тебя дела? Что-то случилось?» «Так же. Живу с тетей Любой», — кусает губы. «Она не такая, как я думала», — и смотрит на меня. Видимо, ждет, что я начну задавать вопросы. А что спрашивать? Понятно, что человек, который на голубом глазу уводит мужчину из семьи, не может быть чистоплотным, а все остальное — это детали. «Она тебя обижает?» «Нет, там другое. Она не обижает. Мне кажется, она много врет». Закипает чайник, и я поднимаюсь и достаю кружки. А я уже и отвыкла вытаскивать две. Как быстро. «Тебе врет? Отцу? Объясни понятнее. Тебе чай с малиной или манго?» «С манго», — поспешно отвечает, затем, задумавшись, произносит. «Нет, она как бы и не врет напрямую. Я даже не знаю, как это объяснить». «Попробуй, как можешь. Мы не на допросе». Ставлю кружки на стол. «Она что-то злонамеренное рассказывает? Или ты просто подозреваешь, что она врет? Или слышу звон, но не знаю, где он?» Ариша смущенно мешает сахар в чашке, позвякивая ложкой, и видно, что обдумывает, как сформулировать мысль. Но, видимо, мысль от нее убегает, и поэтому она переходит к фактам. «Я слышала разговор, что папа и Люба собираются подавать на алименты, раз я живу с ними, чтобы ты оплачивала мое пребывание у них». Я сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Вот он какой крепкий деревенский ум. Однако почему-то именно на Арину это производит неизгладимое впечатление. «Я не ожидала от них такого», — смотрит в кружку. «Чего не ожидала? Алименты — обычная практика». «Нет», — мотает головой. «Если ты будешь платить алименты, то тогда выходит, что Люба меня взяла не из-за любви и добрых чувств, а чтобы заработать». И, подавшись вперед, дочь продолжает. «Она постоянно из папы тянет деньги, понимаешь?» «Ну и что? Люба теперь его семья. И он, как глава семьи, должен содержать в том числе и ее, раз у нее нет или не хватает денег». «Ты их защищаешь?» «Я объясняю, что происходит. А защищала отца ты, когда он ушел. Сейчас же, когда розовые очки начали спадать, ты не хочешь принимать тот факт, что у нашей семьи больше нет. Я понимаю, это звучит жестоко, но в тот день, когда папа, собрав чемоданы, отправился к Любе, он разрушил нашу семью. И он больше не обязан содержать тебя, не требуя с меня денег, в одно лицо, потому что у него есть новая жена, и он ее любит». «Я запуталась». «Сложные времена, сложные решения, а тебе всего 14. Тут и взрослым людям сложно определиться, что происходит и что они хотят. А ты ребенок, который напрямую зависит от родителей. Так что да, просто и легко уже не будет. Но тебе не стоит торопиться и решать, кто прав, кто виноват. У каждого свои мотивы и конечные цели. И у тебя должны быть свои, а не чьи-то». Арина тяжко вздыхает и произносит. «Мне кажется, что конечные цели Любы совсем не те, о которых думает папа». Я вопросительно смотрю на нее, а она объясняет. «Это как у нас в классе, помнишь, был мальчик, который рассказывал, что на каникулах он ездил в Париж и что у него квартира своя есть, а потом его поймали за кражей телефона, помнишь?» «Помню». Это было в классе 5-м. И Арина тогда не особо мне рассказывала о случившемся. Так, мельком, что парень подворовывал по мелочи, чтобы создать видимость богатства. «Вот и Люба, как тот Валерка. Только у него была пьющая мать, и жил он с бабкой. Брошенный ребенок с бурной фантазией. А Люба не ребенок. Зачем ей врать? Ты же не врешь? И отец не врал. Мне не врал. А она врет, я чувствую. Люба денег тянет еще и на своих дочек, а мне папа денег почти не дает». «Ариш, женщина, которая увела мужа из семьи, при всем желании вряд ли чиста на руку». Повисает пауза. Ариша сжимает губы. Понимает. Все она понимает. И я понимаю. Только что с этим делать, непонятно. «Ты не думай, я это не со зла, не хочу наговаривать. Может, это и не так, но будь осторожна и береги папу. И позвони Диме, успокой его, он переживает за тебя». «Мам, я пойду. Мне еще ехать». «Ключи возьми, чтобы не сидеть под дверью, если что. И возьми кроссовки. Эти сильно обтрепались, а у тебя розовые еще есть». «Я на днях заеду». Мы прощаемся достаточно холодно. И когда Арина уходит, я еще долго сижу за столом, не шевелясь и глядя в одну точку.